Зельц или фромаж де тет? Одна телячья голова, две свиные ножки, одна луковица клуте с шестью гвоздичками, четыре веточки петрушки, один лавровый лист, один зубчик чеснока, одна нарезанная морковка, 10 горошин черного перца, одна столовая ложка соли, 1 литр воды, 1 литр сухого белого вина, четверть чайной ложки кайенского перца, четверть чайной ложки мускатного ореха. Очистить телячью голову, вынуть мозги и язык, не выбрасывать. Положить голову, язык и свиные ножки в большую кастрюлю. Добавить луковицу клуте, петрушку, лавровый лист, чеснок, морковь, перец и соль. Влить воду, вино и довести жидкость до кипения. Снять пену, убавить огонь и варить под крышкой 4 часа. После первых 2 часов вынуть язык и снять с него кожу. В последние 20 минут варки положить в кастрюлю мозги. Снять кастрюлю с огня, вынуть мозги, голову и ножки. Мясо должно легко отделяться от костей. Процедить бульон в отдельную посуду. Снять все мясо с костей и нарезать его кубиками размером около 1 см, а уши и язык тонкими полосками. Положить все мясо в миску, приправить кайенским перцем, мускатным орехом и тщательно перемешать. Плотно уложить мясо в прямоугольную форму, типа формы для хлеба. Влить достаточное количество процеженного бульона, чтобы он покрывал мясо, и поставить в холодильник на ночь. Перед подачей выложить буханку на блюдо. Гарнировать водяным крессом или ломтиками лимона. И подавать с крекерами или французской булкой.